Глава 19. Алина. Я выхожу из палаты, невольно улыбаясь. Вопреки опасениям, отец Марка оказался очень милым мужчиной. Жалко, что он болеет. И ещё более жалко, что может умереть. Правда, в какой-то момент мне показалось, что в нашу легенду он не верит. С другой стороны, я сделала всё, что могла. Я попыталась вселить в него надежду, что даже если он действительно умрёт, то у его сына всё будет замечательно, а если выкарабкается, то понянчит внука. Марк выходит минут через 10, и, судя по выражению его лица, разговор прошёл гладко. Но я всё равно уточняю. «Что ваш отец?» «Говорит, что вы слишком красивая и интеллигентная, чтобы заинтересоваться таким, как я». Он это произносит с улыбкой. Так что я не слишком понимаю, это он так шутит или это всё правда? «Вы, по-моему, тоже интеллигентный?» Говорю неуверенно. Я не знаю, какой Марк. Но если отец сказал, что он выбирал девушек с низкой социальной ответственностью, а эта самая Катя злоупотребляла алкоголем, то выходит, всё не так просто. С другой стороны, человек работает и много, ещё и за отца переживает. Так что всё не так безнадёжно. А по молодости, с какими только девушками, иногда парни не встречаются. Всякое бывает. «Нет, я обычный. Я отвезу вас домой. Или...» Смотрит на меня. «Давайте лучше сходим в ресторан. Уверен, что вы проголодались». «Но...» Кусаю губы. «Тут совсем рядом очень хорошее местечко. Можно пешком дойти. Идём. К тому же рыбку ни в коем случае нельзя морить голодом». Марк это произносит с такой располагающей улыбкой, что я таю. Да и про рыбку он вывернул крайне вовремя. А ведь не было у меня в планах заниматься всякими глупостями. Но Марк мне нравится всё больше. Мне с ним комфортно и как будто безопасно. Хотя я в жизни ничего не боюсь. Но сейчас я особенно уязвима, и было бы неплохо иметь каменную стену, за которую в случае чего можно спрятаться. «Хорошо», — смеюсь. И мы, скинув бахилы и отдав халаты медсестре, идём ужинать. Вечер проходит в атмосфере какого-то волшебства. Вроде и ничего особенного, но... Наверное, тому виной тайное и тёмное дело, что нас с Марком объединяет. Ощущение интимности. Никогда мне не приходилось разыгрывать подобный спектакль. Мы сидим в ресторане за круглым столиком и обсуждаем всякую ерунду. Может, это не так плохо, что у рыбки будет папа. Симпатичны они люди, и Марк, и его отец. Но волшебство имеет свойство заканчиваться. «Расскажите про свою работу. Чем вы занимаетесь?» Мой вроде бы невинный вопрос вызывает лёгкое напряжение. Марк запинается. Потом, будто собрав мысли в кучу, произносит. «У меня офисная работа. Целый день в кабинете». «Но ведь нужно закупать комплектующие, контролировать сотрудников шиномонтажа. Разве нет?» «У меня камера. Я контролирую дистанционно. Всё вижу, что они делают. У меня проверенные люди». Говорит, а сам разглядывает тарелку, попутно гоняя по ней оставшуюся одинокую креветку. Но не может же быть, что он говорит неправду. «А комплектующие у меня помощник закупает». Поднимает на меня глаза, а я понимаю, враньё всё это. Нет смысла держать заместителя, когда у тебя штат от силы 10 человек. К тому же на доход мелкого предпринимателя в подобной клинике не полежишь. Эта мысль заставляет меня напрячься. Но вида я не подаю. Делаю вид, что верю Марку. Однако атмосфера уже не такая. Нет, нельзя ему доверять. Марк врёт. А зачем? А вдруг он связан с криминалом? Нет, такой вариант мне совсем не подходит. А как узнать? Кстати, можно погуглить его имя и фамилию. Главное, чтобы в результатах поиска не вылезло, что его ищет полиция. От этих мыслей становится совсем кисло. «Мне пора домой». «Так быстро?» Марк, очевидно, разочарован. Я ложусь спать относительно рано. Слишком устаю. Разумеется. Я вас отвезу домой. Подзывает официантку, чтобы расплатиться. Я бы и сама добралась, но уже поздний вечер. Так что да, есть смысл, чтобы меня проводили до дома. Но больше встречаться с Марком мне уже не хочется. Вдруг это опасно. Только я не скажу об этом. По крайней мере, сейчас. Автомобиль стоит уже возле крыльца. Я рассчитываю, что Марк не заметит изменения настроения, но... Вас что-то расстроило? Нет. Мы садимся в машину. И я снова понимаю, что ложь выглядит крайне жалко. Откуда у мелкого предпринимателя автомобиль премиум-класса, да еще и с водителем? Скажите, пожалуйста, что вас смутило? Ведь вечер был замечательный. Молчу. Сказать или нет? А что, если Марк все-таки какой-нибудь бандит? Хотя он не похож на бандита. А я вообще бандитов-то видела? Нет. Вы врете. Все-таки признаюсь. Потому что молчать всю дорогу тоже не весело. В чем? Вы не владелец 3 шиномонтажек. У вас какой-то другой бизнес. А может, и не бизнес. Но вы врете. Смотрю на Марка, а тот сдавленно вздыхает, а на меня снова не смотрит. Неужели стыдно? Как вы это поняли? Неважно. Но я не люблю ложь. Я вас не обманывала. Ни в чем. В моем тоне обида, хотя это не мое дело, кто Марк и почему он врет. Я с ним не собиралась сближаться. Так, сделала одолжение, потому что его отца жалко было. «Я могу вам рассказать». Начинает, но я не даю продолжить. «Мне неинтересно». Воцаряется молчание. Видимо, к такому Марк готов не был. «Но почему?» «Потому что это не мое дело. Прошу прощения, что задавала эти вопросы. Это было из вежливости». Марк заметно бледнеет, а я отворачиваю голову к окну. «Значит, ты правда врал. Вот так». А еще неизвестно, что у него там с женщинами. Да много чего неизвестно. И нет, гуглить я этого проходимца не буду. Какая разница, кто он? Мне и одной хорошо. А теперь вдвоем с рыбкой будет совсем замечательно.